Я пытаюсь припомнить, что я такого сказал про смоковницу, но юноша вдруг оказывается на ногах. «Будем», — говорит он мне, словно отпуская прощальное благословение, и пятится к двери, не сводя с меня глаз. Уж не пистолета ли боится? Но я уверен, что нет. Значит, все-таки просто тронутый, как и говорила Мерилин. Нет, опять не то. Взирая на меня, с нечеловеческим дружелюбием он спиной вперед минует в прихожую. В дальних дверях он делает мне двумя пальцами знак мира и вдруг совершенно неожиданно улыбается. Улыбка у него изумительная. Глаза, как у Брамы. Он исчезает, я встряхиваю головой. Я ничего ему не сказал, даже не возразил ни на что. Нет, это невозможно. И вдруг я с потрясающей ясностью понимаю, что каждое его слово — слово правды. Я вскакиваю и бегу за ним, пробегаю мимо сурово нахмуренной секретарши, но в храме никого, только старый Сильвестр, склоненный над пылесосом. Он осторожно косится на меня, вращая зрачками. Совещание проходит, как всегда, нудно. Я, как всегда, едва слушаю. Отчету казначея не видно конца. У нас у всех есть копии отчета, могли бы прочесть и сами, но мои старосты и пресвитеры преданы бездумному ритуалу. Бог им простит, а я уже очень устал. Эту неделю, что ни вечер, совещание, комитет городского планирования, войскауты, лига по благоустройству. Читает секретарша, я опять не слушаю. Однако меня озадачивает какая-то общая нервозность. Что-то такое случилось, но от меня скрывают. И не в отчетах дело. После совещания никто ни с кем против обычая не заговаривает. Застегивают пальто, надевают шляпы, желают доброй ночи друг другу, а затем очень сдержанно мне и нарочито спокойным шагом выходит в тихую теплынь осеннего вечера, напоенную запахом гари. Я прибираю карандаши на столе, думаю, чего-то жду, потом выключаю свет. У наружной двери раздается покашливание, и я вскакиваю. «Ох, извините», — быстро говорит он, — «это доктор Груй». «Напугали вы меня», — говорю я и улыбаюсь. Он тоже улыбается, улыбка деланная. В церкви темно, горит фонарь над двойной стеклянной дверью запасного выхода и проникает серый отсвет автостоянки. Ветер заметает под арку опавшие листья, они сухо шелестят по асфальту. Доктор Груй потирает руки, точно греет их. «Видите ли, преподобный, он ужасно расстроен». Он стаскивает очки и, вытянув из кармана платок, принимается их протирать. «Разрешите, я вас подвезу, преподобный?» «У меня велосипед, Джон?» «Да». Он старательно протирает очки, наконец поднимает глаза и глубоко переводит дыхание. «Преподобный Пик, вы уж извините, что я это говорю. Вы ведь знаете, как я к вам отношусь, да и все мы, конечно...» Он снова замолкает. «Ложь вредит пищеварению, как он мне однажды сообщил. Подрузив очки, он печально смотрит на меня. «Желательно, чтобы вы были осмотрительнее», — лепечет он. «В каком смысле?» — спрашиваю я, не дождавшись продолжения. Не знаю, смеяться мне или пугаться. Он опять глубоко вздыхает. «Тут на днях вы, то есть...» «Ну, давайте, Джон, выкладывайте». Он кивает. Он чувствует себя очень глупо, как и я. «Тот молодой человек, с которым вы беседовали у себя в приемной, Джин, тот бородатый, ему крайне затруднительно продолжать. Мы не предубеждены против бород в нашем приходе. Вы тому живое свидетельство. Но ради всех нас...» Он опять прочищает горло. «В общем, люди слышали ваш разговор». Памятка уволить Дженнис. Памятка и Сильвестра. «А вы хотели бы, чтобы я прогнал его с порога?» Сердиться нелепо, я это понимаю в тот самый миг, когда во мне вскипает раздражение. Нет, это неправедный гнев, я себя не обманываю. Мне говорят, что можно и чего нельзя, а я, как невоспитанный капризный ребенок, с шумом и громом отстаиваю свое право самовольничать. По-вашему, Джон, он что, не человек? Что он, хуже прокаженного, мытаря, блудницы? Вид у него совсем уж несчастный. Даже он понимает, что я грубо, пошло передергиваю. Лично я другого мнения, мнется он. Я трогаю его за руку. Ладно, Джон, спасибо. Простите, я погорячился. Мы идем к дверям, вместе выходим наружу, я запираю. Мне очень жаль. Он со страдальческим лицом расправляет шляпу. «Все в порядке», — говорю я и улыбаюсь. В адской злобе я тут же на ходу начинаю сочинять проповедь. Я окидываю взором прихожан. Они сидят, как обычно, в покорном ожидании. Отнюдь не всем я по нраву. Там и здесь видны доброжелательные лица, здесь и там неприязненные. Но все готовы принять наставления из уст моих. Все признают право учить вере, которая дает мне разделяющая нас кафедра. Я колеблюсь, дольше обычного, сам не зная почему. А, ну да, потому что ищу глазами чужака, дикаря из революции. Не нахожу, и от чего-то, нет времени думать от чего, испытываю облегчение. Я подаюсь вперед, рискуя опрокинуть подножную скамеечку, голос мой не тверд. Это далеко не самая благодушная проповедь. Найдутся и такие из моей паствы, и Бог весть, сколько их будет, кому захочется в отместку вздернуть меня».